Глава 2. Сеть детективно-интрузивных правительственных агентств. Сеть детективно-интрузивных правительственных агентств ТИПА фактически самовольно взяла на себя полицейские обязанности в случаях, которые регулярные силы охраны правопорядка посчитали для себя чересчур странными либо излишне специфичными. В общей сложности в ТИПА сети насчитывалось 32 отдела, начиная с самого прозаического сада надзорного управления ТИПА-32, продолжая отделом литературных детективов ТИПА-27 и транспортным управлением ТИПА-21 и кончая всеми отделами выше, вернее ниже уровня ТИПА-20, любая информация о которых была строго засекречена, хотя абсолютно все знали, что, например, номер 12 присвоен хроностраже, а номер 1 – чему-то вроде внутренней полиции самой типа сети. Чем занимались остальные отделы, всегда терялось в области догадок. Но одно известно наверняка. Практически все оперативные агенты сети в прошлом военные или полицейские. Оперативники редко уходят со службы по окончании испытательного срока. Есть поговорка: в типа сети испытательный срок – вся жизнь. Миллион Д. Росс. Краткая история сети детективно-интрузивных правительственных агентств. Исправленная. Наступило утро после показа шоу Эдриана Виппендрайзера. Я посмотрела минут 5, стало мне тошно, и я кинулась вверх по лестнице наводить порядок в ящиках с бельем. Я раскладывала все носки по цвету, размеру и как бог на душу положит, пока Лондон не доложил мне, что передача кончилась и можно спуститься. Это было последнее публичное интервью, на которое я согласилась. Но Кордели о поставленном мной условии, похоже, забыла. Она по-прежнему осаждала меня, уговаривая то выступить на литературном фестивале, то появиться в качестве приглашенной звезды в сериале «Морж-стрит-65», то даже посетить один из неформальных вечеров президента Формби с пением под гавайскую гитару. Многочисленные библиотеки и частные охранные фирмы упрашивали меня стать либо действительным членом, либо консультантом по безопасности. Самым трогательным из полученных мной писем оказалось послание сотрудников провинциальной библиотеки, в котором меня просили приехать и почитать для стариков, на что я с радостью согласилась. Но сама типа сеть, организация, которой я отдала большую часть жизни, сил и энергии, даже не заикалась о повышении. Я как служила в типа 27, так и буду служить, пока начальство обо мне не вспомнит. «Твоя почта», — объявил Лондон, пристраивая на кухонном столе кипу корреспонденции. Больше всего писем в эти дни приходило от фанов, и послания попадались весьма странные. Я наугад открыла конверт. «Мне ревновать?» — спросил мой супруг. «Давай немного повременим с разводом. Это опять трусы просит». «А я пошлю ему пару своих», — осклабился Лондон. «А что в том пакете?» «Запоздавший свадебный подарок. Это...» Он с любопытством оглядел странный вязаный предмет. «Это... нечто». «Отлично», — ответила я, — «как раз то, о чем я всегда мечтала. Что ты делаешь?» «Пытаюсь научить Пиквик стоять на одной лапе. Дрон-то дрессировке не поддаются. Думаю, Зефир сделает все, что угодно. А ну, Пиквик, давай, изобрази ласточку». Лондон – писатель. Я и мой брат Антон познакомились с ним в Крыму. Лондон вернулся домой без ноги, но живой. А мой брат так там и остался, успокоившись навеки в уютной могиле на военном кладбище близ Севастополя. Я открыла письмо и прочла вслух. «Дорогая мисс Нунитот, я один из самых горячих ваших поклонников. Мне кажется, я должен сообщить вам, что, по-моему, Дэвид Копперфильд не такой уж невинный агнец. На самом деле он убил свою жену Дору Спенлоу, чтобы жениться на Агнесе Уикфилд. Предлагаю эксгумировать останки мисс Спенлоу и провести анализ на ботулизм или наличие мышьяка. К слову, вас никогда не удивляло, как по-разному Гомер относится к собакам в Илиаде и Одиссее? Может быть, когда он закончил Илиаду и еще не начал Одиссею, ему подарили щенка? И еще. По-моему, Джойсовский Улисс занудный и непонятный. А вы как думаете? И почему в романах Хемингуэя никогда не описываются запахи? Похоже, каждый хочет, чтобы ты обследовала его любимую книгу, заметил Лондон, обняв меня за шею и заглядывая мне через плечо так, что его щека прикоснулась к моей. Я вздрогнула. Он прошептал мне прямо в ухо. «Коли на то пошло, может, попытаешься сделать так, чтобы Тесс оправдали?» Сноска 1. Тесс, героиня романа Томаса Гарди, Тесс из рода Дербервиллей. «А Макса де Виндера осудили?» Сноска 2. Персонаж романа Дафны Дю Марье, Ребекка. «Ну вот, и ты туда же!» Я вынула у него из руки зефир и съела, к великой печали и ужасу Пиквик. Лондон взял из коробки еще одну зефирину и продолжил свое занятие. «Лапу, Пиквик! Подними лапу!» Пиквик таращилась на Лондона, точнее, на зефир в его руке, и чихать хотела на всякое циркачество. Я сунула письмо обратно в конверт, допила кофе, встала и надела жилет. «Удачи тебе», — сказал Лондон, провожая меня до двери. «Не дерись с другими детишками, не царапайся и не кусайся. Обещаю вести себя примерно, честное слово». Я обняла его за шею и поцеловала. Промурлыкала я, как сладко. «Я старательно тренировался на той милашке из 56-го дома. Ты же не против?» «Совсем нет», — ответила я, еще раз его поцеловав. «Если только ты не против расстаться со второй ногой». «Ладно, думаю, отныне я стану практиковаться исключительно на тебе». «Очень на это рассчитываю. Ой, Лонди!» «Да? Не забудь, сегодня провожаем на пенсию Майкрофта». «Не забуду». Мы попрощались, и я пошла по садовой дорожке, крикнув «Доброе утро!» миссис Артура, которая все это время глазела, как мы обнимаемся.